Глава восьмая. По лестницам в скалах. Горлом тянул Фродо за плащ, шипя от страха и нетерпения. «Уходить отсюда!» — повторял он. «Не мешкать! Скорее!» Фродо заставил себя повернуться и двинуться дальше, на восток, во мглу. Сначала дорога шла прямо, затем повернула к югу, огибая зловеще нависший скалистый выступ, и вновь устремилась к востоку, взбираясь круто вверх. Хоббиты с тяжелым сердцем плелись за своим проводником. Фродо опять начал чувствовать гнет кольца, о котором почти забыл в Этилиине. Он шагал, понурившись, глядя себе под ноги. Подъем сделался круче, и хоббит устало взглянул вверх. И тогда, как и предсказывал Горлум, он увидел крепость рабов кольца. В ужасе он припал к каменистому откосу. В этом месте глубокая, наполненная тьмой долина далеко врезалась в горный массив. Здесь, на скалистом отроге хмурых гор, вздымались стены и башни Минос Моргула. Мрак вокруг был еще плотнее, но сама крепость светилась. Не тем лунным сиянием, которое лилось когда-то сквозь мраморные стены Минос Ителя. Теперь свет был тусклым, как от ущербной луны, и этот мертвый свет ничего не освещал. Бесчисленные окна в стенах и башнях казались погасшими глазами, глядящими внутрь, в пустоту, а самый верхний ярус башни поворачивался то в одну, то в другую сторону, словно голова чудовищного призрака, вглядывающегося во тьму. Некоторое время все трое стояли, сжавшись от страха, не в силах отвести глаз от мрачной крепости. Горлум опомнился первым и начал дергать своих спутников за плащи, увлекая вперед. Каждый шаг давался теперь с трудом, само время словно остановилось, и на то, чтобы оторвать ногу от земли и снова поставить ее, уходила, казалось, целая вечность. От моста дорога, слабо мерцая множеством извивов, поднималась к воротам крепости, к черному провалу, зиявшему в северной стене. По обоим берегам ручья тянулись луга, заросшие предсмертниками, бледными, слабо светящимися цветами, ужасными, как порождение кошмара. Они издавали сладковатый запах тления. По концам моста стояли искусно изваянные статуи, изображавшие людей и животных, все уродливые и злобные. Ручей струился в полной тишине, над водой поднимались легкие струйки пара, но пар этот был смертельно холодным. Фродо почувствовал вдруг, как голова у него закружилась и сознание померкло. Чья-то чужая воля заставила его протянуть в сторону моста дрожащие руки. Спотыкаясь, низко наклонив голову, он пошел вперед. Сэм догнал его уже у самого моста. — Не сюда! Нет, нет, не сюда! — прошипел Горлум. Но тут же, испугавшись собственного голоса в этой мертвой тишине, зажал рот руками и припал к земле. — Держитесь, Фродо! — прошептал Сэм на ухо другу. — Горлум говорит, не надо туда идти, и на этот раз я с ним согласен. Фродо провел рукой по лбу и с трудом оторвал взгляд от крепости на холме. Светящаяся башня притягивала его, и приходилось бороться с желанием броситься к ней со всех ног. Наконец он с усилием отвернулся, чувствуя, как сопротивляется кольцо, стараясь повернуть его шею обратно, а перед глазами опускается непроницаемый мрак. Горлум уже уполз во тьму. Сэм, поддерживая друга, поспешил за ним следом. Невдалеке от берега ручья в каменной стене был пролом. Протиснувшись в него, Сэм увидел узкую тропинку, сначала мерцающую, как и дорога внизу, а потом темную, уходящую петлями по северным склонам. Хоббиты побрели по этой тропе. Горлума они видели только когда он оборачивался, знаками поторапливая их. Тогда в глазах у него вспыхивало зеленоватое сияние, словно отражение жуткого света башни. Фродо и Сэм невольно часто оглядывались и каждый раз отводили глаза с усилием. Идти было трудно. Правда, когда они поднялись над ядовитыми испарениями ручья, дышать стало легче, но зато навалилось такое изнеможение, словно всю ночь пришлось плыть против сильного течения. В конце концов Фродо споткнулся и тяжело опустился на камень. Теперь они были у края большого скального выступа. Впереди виднелась излучина долины, тропинка огибала ее по узкому карнизу над пропастью, а потом поднималась по крутому склону, исчезая во тьме наверху. «Мне нужно отдохнуть, Сэм», — прошептал Фродо. «Мне тяжело, друг мой, очень тяжело. Далеко я с этой ношей не уйду. Я должен отдохнуть». «Тс-тс-тс», — зашипел горлом, подбегая к ним. «Тс-тс-тс». Он прижал палец к губам, потряс головой, потом потянул Фродо за рукав и указал на тропу. Но Фродо не шевельнулся. «Не сейчас», — прошептал он. «Не сейчас». Тяжелая усталость придавила его к земле. Казалось, злые чары одолели хранителя в конец. «Нужно отдохнуть», — пробормотал он снова. Горлом от страха и волнения снова заговорил свистящим шепотом, прикрывая рот ладонью. «Не здесь! Нет! Здесь нельзя отдыхать, глупые! Они увидят нас с моста! Идемте вверх, вверх! Идемте скорее!» «Идемте, Фродо!» — присоединился к нему и Сэм. «Он опять прав». «Хорошо», — ответил Фродо странно далеким голосом, словно в полусне. «Я попытаюсь». Он устало поднялся на ноги. Но было уже поздно. Скала под ними содрогнулась, под землей прокатился долгий гул, и в горах отозвалось эхо. Потом внезапно вспыхнуло ослепительное красное зарево. Оно взметнулось высоко в небо, заливая багрянцем низко нависшие тучи. В этой долине мрака и холодного мертвенного свечения оно казалось нестерпимо ярким. Потом раздался оглушительный грохот. И Минос Моргул ответил. Из башни к небу рванулись мертвенно-синие молнии. Земля загудела. Из крепости донесся стонущий скрип. Потом, покрывая все другие звуки, на них обрушился душераздирающий вопль. Хоббиты рванулись было бежать, но рухнули как подкошенные, зажимая уши руками. Когда страшный крик смолк, окончившись протяжным стоном, Фродо медленно поднял голову. Стены крепости по ту сторону узкой долины были теперь вровень с его глазами, и ворота, похожие на огромную пасть с блестящими зубами, были широко распахнуты. Из них выходили войска. Воины были одеты сплошь в черное, мрачные, как ночь. На фоне бледно светящихся стен и мерцающей дороги Фродо ясно видел их. Ряд за рядом они шли быстро и беззвучно, бесконечным потоком. Впереди двигался большой конный отряд. Вел его черный всадник с короной на шлеме, отсвечивающий бледными сполохами. Он уже приближался к мосту снизу, а Фродо никак не мог отвести глаз. Вот и вернулся на землю предводитель черных всадников и ведет в битву свое грозное войско. Вот он, наяву. Король-призрак, чей мертвенный кинжал когда-то поразил хранителя. Рана мгновенно запульсировала болью, и от нее к сердцу пополз ледяной холод. Мысль о короле-кольценосце пронзила Фродо ужасом, сковала точно заклятием, и в тот же миг у самого моста всадник вдруг остановился. Отряд тоже замер. Над дорогой повисло молчание. Возможно, король-призрак услышал знакомый зов кольца и теперь медленно поворачивал увенчанную мраком голову. Фродо притих, как птица, зачарованная змеей, и вдруг ощутил могучее желание надеть кольцо. Никогда еще это желание не было столь сильным, но сейчас он не спешил подчиниться, потому что ясно понимал, кольцо может только выдать его, и тогда встреча с предводителем Назгулов станет последней. Сам по себе момент был ужасен, но внутри Фродо оставался спокойным. Ничто в нем не отзывалось на настоятельный приказ извне. Тем временем эта внешняя сила понемногу завладела его рукой. Он с отрешенным интересом следил за тем, как его собственная рука дюйм за дюймом ползет к цепочке на шее. Но в этот момент, тоже не сразу, пробудилась его собственная воля. Она медленно отвела руку от цепочки и заставила нащупать на груди что-то другое, холодное и твердое. Пальцы хоббита крепко стиснули фиал Галадриэль, о котором он совсем забыл в последние дни. И в тот же миг всякая мысль о кольце исчезла. Он перевел дух и опустил голову. Король-призрак словно только этого и ждал. Он пришпорил коня и поскакал по мосту, а за ним следовало его черное войско. Эльфийские ли плащи укрыли хоббитов от его всевидящих глаз, или мысль Фродо, укрепившись, отразила черную мысль, но только он не останавливался больше. Час настал, и по приказу своего владыки он вел войска на запад. Передовой отряд уже промчался по извилистой дороге внизу, а войска все шли и шли по мосту. Никогда еще со времен отважного Исилдура не выходила из долины столь многочисленная армия. Никогда еще столь грозные силы не двигались к мостам Андуина. А ведь это была только одна и не самая могучая рать темного владыки. Фродо шевельнулся. Ему вспомнился Фарамир. «Буря пришла, наконец», — подумал он. «Все эти мечи и копья направляются к Асгилиату. Успеет ли Фарамир переправиться?» Он догадывался, что будет так, но разве он знал, что так скоро? Кто может удержать мосты, если придет вождь Назгулов? Да ведь ему на подмогу придут и другие. Я опоздал. Все погибло. Слишком долго мы шли. Даже если я выполню свою задачу, не останется никого, кому бы я смог сказать об этом. Все будет напрасно. Отчаяние овладело им. И он заплакал. А войска Моргула все шли и шли по мосту. Потом, откуда-то издали, словно из прежней жизни, он услышал голос Сэма, звавший его. «Фродо! Фродо, проснитесь!» Если бы этот голос добавил «завтрак готов», это не удивило бы его. Но Сэм все звал. «Проснитесь, Фродо! Они ушли!» С глухим лязгом ворота Минос Моргула захлопнулись. Прошли последние ряды копейщиков. Башня еще скалилась через долину, но свет в ней угасал. Крепость возвращалась к мраку и молчанию, оставаясь зоркой и выжидающей. «Очнитесь, Фродо! Они ушли, и нам тоже лучше бы уйти. Здесь что-то есть, живое, оно высматривает. Как бы беды ни было, если вы понимаете, про что я толкую, нельзя оставаться на этом месте, а то оно нас увидит. Идемте!» Фродо поднял голову, потом встал. Отчаяние не ослабело в нем, но немощь отпустила. Он даже мрачно улыбнулся при мысли о том, что все равно должен выполнить свою задачу, и ему безразлично, узнают ли об этом Арагорн, Элронд, Галадриэль, Гэндальф или кто-нибудь еще. Он взял посох и тут заметил, что сквозь пальцы другой руки пробивается сияние. Тогда он бережно спрятал фиал на груди, прижав к сердцу. Отвернувшись от чуть светящегося во тьме Минос Моргула, он приготовился идти дальше. Когда ворота крепости открылись, Горлум, видно, уполз куда-то в темноту. Теперь он вернулся, стуча зубами и щелкая пальцами. «Глупые, глупые!» — повторял он, как заведенный. «Скорее! Опасность не прошла! Нет, скорее!» Они молча двинулись вслед за ним по узкому карнизу. Обоим был не по душе этот путь, но он был недолог. Тропа обогнула еще один скальный выступ и неожиданно нырнула в какую-то щель. Это была первая лестница, о которой говорил Горлум. В полной темноте, несколькими футами выше, светились только его глаза. «Осторожно!» — прошептал он. «Ступеньки! Много ступенек! Осторожно!» Фродо с Сэмом сначала обрадовались, чувствуя стены справа и слева, но лестница была крутая, почти отвесная, и, карабкаясь по ней все выше и выше, они ощущали позади гибельную глубину. Ступеньки были узкие, разной высоты, стершиеся и скользкие по краям, а то и вовсе полуразрушенные. Хоббитам приходилось хвататься руками за верхние из них и через силу переставлять болевшие ноги, а лестница уходила все глубже в толщу отвесной скалы. Наконец сверху сверкнули глаза Горлума. «Готово!» — прошептал он.